Правило номер три. Компании, полные драйва, убеждены, что они могут что-то изменить. You can call this insane optimism. Называйте это безумным оптимизмом. Or you can call it rampant self-confidence. Называйте это безумной уверенностью в себе. Or you can call it just plain stupid. Называйте это обычной глупостью. To me, it's brilliance. Но я называю это мудростью. Understand something. Поймите вот что. Companies that are convinced they're gonna make a difference do great things. Компании, которые убеждены в том, что смогут что-то изменить, действительно делают великие вещи. Companies that are trying to be normal. Компании, которые пытаются оставаться обычными. Become dead quick. Очень быстро умирают. Unfortunately. К сожалению. Most companies in the world. Большинство компаний в мире. Are overmanaged and underled. Получают слишком много управления и не получают лидерства. And in those same companies. И в тех же компаниях. The executives are afraid to rock the boat. Большинство руководителей просто боятся раскачать лодку. And then they wonder why the company has no drive. А потом они удивляются, почему в компании нет драйва. It's really, really simple. На самом деле все очень просто. Everybody wants to be a part of something great. Все хотят стать частью чего-то великого. Everybody wants to be part of a cool company. Все хотят стать частью крутой компании. And when I'm talking about convinced that you can make a difference. И когда я говорю об убежденности, что вы сможете что-то изменить. It's not about being egotistical or arrogant. Я имею в виду совсем не заносчивость и не эгоизм. It's about having a healthy, unquestioning feeling of mattering. Вы просто должны ощущать, что то, что вы делаете, действительно имеет значение. Now, when executives are like this, и когда руководители разделяют это ощущение, what type of people do you think they attract? Как вы думаете, каких людей они привлекают? Well, what do you know? Видите, как все происходит? Like-minded people that also want to do something great and make a difference. Они привлекают таких же людей, которые тоже хотят что-то изменить. Now you get all these people together. И когда все эти люди собираются вместе, and you start sharing that desire, и начинают делиться этим желанием, you now have a team of people that are going to go out and make a difference and do something great. Возникает команда людей, которые действительно способны что-то изменить и сделать что-то выдающееся. Now I know this is difficult for a lot of companies to understand. Я знаю, многие компании не могут этого понять. Especially the executives. Особенно их руководители. Because they're executives. Именно потому, что они руководители. They forget that when they were lower down in the organizational chart. Они забывают, что когда они занимали позиции на нижних ступенях корпоративной иерархии. Their job was boring. Их работа была скучной. It was mundane. Она была рутинной. And they felt like they didn't matter. И они чувствовали, что их работа не имеет значения. See, when people feel that they're making a difference, когда люди ощущают, что они играют положительную роль в чьей-то жизни, the job description becomes less important. Должностная инструкция перестает быть такой важной. Because everybody feels, потому что все ощущают, they're doing something great. Что делают что-то выдающееся. I know that many companies are afraid to innovate these days. Да, я знаю, многие компании боятся внедрять инновации. Because back in the late 1990s, потому что в конце 90-х, we were all told that we had to innovate. Нам всем говорили, что мы обязательно должны внедрять инновации. And many companies innovated for the sake of innovating. И многие компании делали это просто потому, что нужно. Not for the sake of results. А не для того, чтобы получить необходимые результаты. Today's different. Сегодня все иначе. I'm not saying you need to make a difference. Я не говорю, что вы обязательно должны изменить что-то. To chase after some great political agenda. Или, например, участвовать в политике или чем-то еще более масштабном. Or spiritual quest. Например, объявить духовный крестовый поход. Or for some environmental mission. Или стать пионером в какой-то миссии защиты окружающей среды. I'm talking about making a difference by being the best, by being number one. Я говорю о том, что вы должны что-то изменить, просто став номером один, став лучшими. By doing things that other companies don't do. Делая вещи, которые не делают ваши конкуренты. And of course, making the lives of your customers and everybody in the organization better. И, конечно, улучшая жизнь не только ваших сотрудников, но и ваших клиентов. Now just imagine. Просто представьте себе. If everyone that worked for you. Если все, кто работает на вас. Everyone that worked in your company. Каждый, кто работает в вашей компании. All felt like they were doing something powerful. Почувствовал, что делает что-то выдающееся. That was really great. Что-то действительно великое. And really important. И действительно важное. Would you have drive? Как вы думаете, появится драйв? Of course you would. Безусловно.